так и возможного преступления. Мы, как и все, глубоко удручены. Как сказал советник бургомистра Рау, новые времена принесли с собой не только фабрики и железные дороги, но и все более жестокие преступления. Редакция и жандармерия призывают всех, у кого есть какие-то важные сведения, могущие помочь решить трагическую загадку, немедленно заявить о себе. Христианский вестник, Ратибор, 20 января. Моос Брюгер арестован. В пятницу исправник Бринг принял решение арестовать Карла Моос Брюгера по подозрению в убийстве своего младшего брата Стефана. Задержанный пока не признался, но, по нашим источникам, в деле появился свидетель, чьи показания указывают на вину Моос Брюгера. Пристав Келлер сделал заявление, пообещав держать общественность в курсе всех событий, могущих пролить свет на трагическое происшествие. Прокурор прилагает все усилия, чтобы разыскать свидетеля, которого видели поблизости от кладбища. Если это кто-то из наших читателей, мы просим его немедленно связаться с властями или с редакцией. Христианский вестник. Ратибор, 24 января. Арестованному предъявлено обвинение. Уже несколько недель в городе не смолкают споры, виновен ли К. Моос Брюгер в смерти своего младшего брата. Задержанный клятвенно заверяет, что его брат покончил жизнь самоубийством после того, как был со скандалом уволен со своей службы надзирателя в сумасшедшем доме. На чем основана такая уверенность господина Моос Брюгера, для редакции остается загадкой. Поскольку он одновременно сообщает, что не виделся с братом после Рождества, когда они встретились на одном из наших постоялых дворов, и тогда тот был в полном здравии. И поскольку история эта привлекла такое внимание и вызвала такой интерес общественности, мы еще раз изложим ее вкратце. В прошлом году, незадолго до Рождества, оба брата попались на том, что воровали еду у пациентов. Новый директор Дома презрения, всеми глубоко уважаемый советник Хеннингсдорф, заподозрил неладное после того, как получил анонимное письмо, написанное, как предполагают, кем-то из бывших пациентов. Кражи, по-видимому, происходили систематически на протяжении многих лет. Кроме того, братья воровали у больных и дрова, и платья, и продавали их на рынке. По этой причине на Рождество их уволили. Хеннингсдорф не исключает, что их действия могли привести к гибели многих пациентов, и по этой причине против братьев решено возбудить дело. Позавчера, когда корреспондент Вестника встретился с исправником Бринком, тот сказал, что пока подозреваемый не признает свою вину в убийстве. Моос Брюгер, как и раньше, утверждает, что его брата после скандала все время преследовала мысль о самоубийстве. Судя по всему, подозреваемый таким образом пытается затруднить следствие. Христианский вестник, Ратибор, 30 января. Моос Брюгер признал свою вину. После двух недель в заключении Карл Моос Брюгер наконец признался, что он убил своего младшего брата Стефана. Случай, по выражению исправника Бринка, весьма деликатный. Преступление отличается особой жестокостью, которая, как он сказал, представляется типичной для нашего времени. Как вытекает из протокола допроса, Моос Брюгер со своим братом на третий день Рождества посетили трактир «Три якоря» в соседней деревне Егерсдорф, где они повздорили по поводу краж дров в Ратиборском доме презрения, по поводу чего им грозило вмешательство правосудия. В 10 часов, как рассказывает еще один свидетель, братья покинули трактир. То, что произошло потом, ни один порядочный гражданин в нашей округе не может представить без глубочайшего возмущения. В расположенной по соседству заброшенной кузнице Моос Брюгер ударил брата молотком так, что тот потерял сознание, и приковал его к железной балке. Кроме того, обвиняемый прибил язык погибшего к стене, а затем полил его расплавленным свинцом. так что тот теперь